Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. «Плоский мир. Краткая история 21 века». Автор Томас Фридман. Глобализация 3.0 произошла внезапно, на глазах одного ошеломленного поколения. Первый этап глобализации, по мысли автора, начался с открытия Америки. Благодаря экспедиции Колумба непознанный мир существенно уменьшился. Однако барьеры, разделявшие народы, не рухнули. Государства боролись за ограниченные ресурсы, и основная часть человечества не имела доступа к общему пирогу. Второй этап, включавший 19 и 20 век, характеризуется развитием транспорта и связи, заметным удешевлением процессов производства и вовлечением в них все большего числа людей. Борьба происходит уже не между отдельными нациями, а между транснациональными компаниями. В мире складывается несколько центров – Европа, Северная Америка, затем и Япония с несколькими дальневосточными странами. Однако и на этом этапе более половины живущих на Земле людей обойдены прогрессом. Новый этап глобализации происходит гораздо стремительнее первых двух. Для самого Фридмана это было открытием сродни открытию Колумба. Становление в Индии, Китае и ряде других стран среднего класса, чья квалификация, образ жизни и планы ничем не отличаются от развитого мира. Для этого этапа характерны появление международных команд сотрудников, разделение труда, аутсорсинг и иные процессы, в результате которых в сферу производства и даже в сферу услуг втягивается все трудоспособное население Земли. Глобализация 3.0 стала возможной благодаря технологическим усовершенствованиям средств связи, мобильные телефоны, интернет и реформе бизнес-бюрократии, переход от вертикальных иерархий к свободным горизонтальным структурам. В результате мир становится плоским в обоих смыслах. Мир тесен, в нем налажено плотное сотрудничество между жителями разных стран. Любой процесс затрагивает всех, и поле для игры стало ровным. Единые правила для всех, и впервые в истории место рождения не является гандикапом. Для третьего этапа глобализации характерна конкуренция не между странами или транснациональными компаниями, а между людьми. Как никогда прежде важно образование, стимулирующее всесторонние способности. Настало время нестандартных решений. Все, что можно стандартизировать, передается в результате аутсорсинга в другие страны. Узкая специализация не обеспечит молодежи развитых стран привычного заработка. Необходимо развивать воображение, приобретать гибкие навыки и умение адаптироваться в меняющейся среде, раскрыть свой потенциал, меняя карьеру и область деятельности. Прослушав саммари, вы сможете разобраться в глобальных процессах современной истории, осознать новые угрозы и возможности нашего времени, перестроить работу компании с учетом новых методов и технологий, заметно повысив ее конкурентоспособность, откорректировать траекторию собственной карьеры или образования детей. Как мир стал плоским? 10 факторов и тройное слияние. Современное состояние мира обусловлено сочетанием ряда факторов, в том числе политических, экономических и технологических. Основным политическим фактором перемен стало падение Берлинской стены. В результате прекратилось соревнование двух систем, и 3 миллиарда человек, включая граждан Китая и отказавшиеся от директивной экономики Индии, включились в общий экономический процесс. Новые методы хозяйствования обусловлены задачей охватить эти новые трудовые ресурсы. Различные виды перераспределения труда также способствуют выравниванию. Известный симптом глобализации 2.0 – офшорное производство, перенос заводов в страны с более дешевой рабочей силой. Практически вся легкая промышленность из развитых стран была перенесена в Таиланд, Индию и Китай. Теперь эти страны переходят на самостоятельное производство многих товаров. Аутсорсинг. Новый, более высокий уровень международного сотрудничества. Сложные процессы делятся на стандартизированные этапы, к выполнению которых подключаются работники разных стран. Это могут быть сотрудники колл-центра в Индии или японские и российские авиаконструкторы, совместно рисующие крыло нового Боинга. Возможен аутсорсинг и внутри одной страны. Задача делится между небольшими компаниями или фрилансерами. Вот история заказанного Фридманом ноутбука Dell. Модель разработана совместно техасскими и тайваньскими проектировщиками. Заказ попал на малазийский завод. У Dell есть также заводы в Ирландии, Китае, Бразилии и в двух штатах Америки. Микропроцессоры Intel изготавливаются на Филиппинах, в Коста-Рике, Малайзии или Китае. Карта памяти прибыла из Кореи, Германии, Японии или с Тайваня. Материнская плата, Китай или Тайвань, или китайский завод на Тайване. Производитель клавиатуры – японская или тайваньская фабрика в Китае. Монитор – Южная Корея, Япония или Тайвань. Элемент питания – малазийский филиал американской компании Motorola. Малазийский, мексиканский или китайский филиал японской компании. Приняли участие также Сингапур, Индонезия, Израиль. Съемная карта. Чехол пошили либо на ирландской, либо на американской фабрике в Китае. Кабель питания от британской Folex с отделениями в Китае, Малайзии и Индии. Другой вид перераспределения работы – инсорсинг. Компания не отдает часть производственной цепочки, а напротив, берет на себя функции партнеров. Присоединяясь к ней, маленькие фирмы выходят на мировую арену. Транспортная компания United Parcel Service постепенно расширяла свои основные функции, помогая компаниям-поставщикам индивидуализировать упаковку и конфигурацию товара, оптимизировать цепочку поставок. Ее финансовый отдел выделяет небольшим компаниям кредиты на реструктурирование их сетей. Компания сама, как юридическое лицо, принимает заказы и перенаправляет их компаниям-партнерам. В 2004 году на ее долю приходилось 2% мирового грузооборота. Логистика заняла столь же важное место в деятельности компании, как и, собственно, доставки. Особый вид перераспределения труда внутри страны – хоумсорсинг, то есть возможность работать на дому. Речь идет не о фрилансерах, а о штатных служащих компании, например, работниках колл-центра, которым теперь нет необходимости являться в офис. Хоумсорсинг охватывает домохозяек, пенсионеров и инвалидов, то есть ранее остававшиеся незадействованными группы населения. Пример. Компания eBay проводила встречу для активных участников. К руководителю конференции родители подвезли в инвалидной коляске 17-летнего сына. Больной ДЦП мальчик не мог учиться в школе, но он наладил успешный бизнес на eBay, и родители стали участвовать в его деле. Они заработали больше, чем за всю трудовую жизнь, а юноша впервые ощутил себя полноценным членом общества. Supply chaining – автоматизированный канал поставок, позволяющие соединить горизонтальными связями многочисленные и разнообразные цепочки снабжения. В качестве примера Фридман приводит цепочку магазинов Walmart, которая полностью контролирует свои каналы поставок и борется за каждый цент. Каждая единица товара маркируется, и когда на одном конце цепочки покупатель расплачивается, на другом поставщик уже отгружает такой же товар. Система отслеживания позволила выявить неожиданные факторы спроса и сформировать аварийные наборы. Например, перед ураганом увеличиваются поставки пива, печенья, продуктов долгого хранения и автономных игрушек на батарейках. Возможность работать удаленно, делить производственный процесс на перераспределяемые этапы обеспечивается развитием технологий, прежде всего компьютерных. Общедоступный интернет и браузер. Мир изменился бесповоротно 9 августа 1995 года, когда компания Netscape, создатель первого массового браузера, провела акционирование. Доступность интернета сама по себе резко усилила потребность в пользовательском программном обеспечении, и через неделю после появления акций Netscape на рынке вышла программа Windows 95, впервые с интернет-поддержкой. Сейчас браузер кажется нам чем-то само собой разумеющимся, но всего двумя годами ранее 95 года браузером Mosaic заинтересовались поначалу 12 пользователей. Успех Netscape вызвал цепную реакцию. Началась повальная цифровизация. Пользователи хотели обмениваться файлами, изображениями, музыкой. Netscape принципиально работала с открытыми кодами. Общедоступные протоколы работы в интернете также являются фактором плоского мира. Даже крах доткомов обернулся успехом глобализации. Огромные средства были инвестированы в пору бума в оптоволоконный кабель. Многие компании прогорели, а кабель остался, и тарифы на коммерческую связь упали чуть ли не до нуля. Многие компании стали использовать эту почти бесплатную связь в целях аутсорсинга. И здесь пригодился еще один фактор. Упростившее сотрудничество, стандартизация программных приложений. Так компания eBay пробовала разные способы оплаты, но, наконец, под давлением пользователей вынуждена была в качестве основного утвердить PayPal. И этот стандартный протокол позволил покупателям и продавцам сотрудничать независимо от того, где они живут и какой обычно расплачиваются валютой. Поисковые системы Google, Yahoo, Amazon выравнивают информационное поле и доступность образования. Заметно расширяется сфера самообслуживания. Поиск нужных адресов и товаров, информации и советов, групп по интересам зачастую осуществляется без посредника. Потребители информации выступают одновременно и как производители информации, давая советы, оставляя отзывы и рекламу. Системы, в свою очередь, собирают сведения обо всех пользователях в коммерческих целях, чтобы предложить максимально индивидуализированный поиск. Некоторые новые технологии являются стероидами. Они ускоряют все остальные формы сотрудничества. Это цифровизация, высокоскоростная беспроводная связь, размножение персональных устройств. Технологии облегчают сотрудничество в плоском мире и подхлёстывают спрос, вынуждая новый виток глобализации. Глобализация 3.0 отличается от прежних этапов эффектом тройного слияния. Появляются новые технологии, осваиваются новые методы ведения бизнеса, и на мировой арене выступает вторая половина человечества. Одновременное сочетание ряда перечисленных выше факторов и тройное слияние приводят к небывалому ускорению и вместе с тем усложнению процессов глобализации. Жизнь в плоском мире. Преимущества и предрассудки. Основное преимущество глобализации очевидно для обеих сторон. Международные компании получают доступ к природным ресурсам и дешевой рабочей силе. Развивающиеся страны – источник доходов и вложения в инфраструктуру, а их жители – хорошую работу. И эти же преимущества зачастую воспринимаются как угроза. На втором этапе глобализации угрозу ощущали преимущественно страны третьего мира. В условиях плоского мира развивающиеся страны также ревниво охраняют свои недра. Но теперь эту задачу им облегчают долгосрочные программы сохранения окружающей среды. Экологические проблемы сделались глобальными. Порой не страны третьего мира спасают свои ресурсы от хищничества, а их же ресурсы приходится оберегать от алчных и неумелых властей. Также и проблема эксплуатации сделалась в большей мере международной проблемой, которой занимаются и правозащитные организации, и ООН. Кроме того, произошли существенные изменения в законодательстве многих передовых стран. Патагонные офшорные предприятия отходят в прошлое. На третьем этапе глобализации во многих странах третьего мира складывается средний класс, и теперь уже развитые страны начинают опасаться конкуренции. Кто кого эксплуатирует? Индиана Индию или наоборот? Штат Индиана чуть было не передал управление налогами индийской компании, но показалось политически некорректным отдавать работу гражданам другой страны. И в итоге выбрали местную компанию. Ради идеала «рабочие места для американцев» перетратили деньги американских же налогоплательщиков. Основной предрассудок – глобализация воспринимается как новая колонизация. Собственный суверенитет кажется хрупким. Поднимается протест против безбожных, несущих чуждые ценности иностранцев. Однако рост среднего класса, создание своих университетов и благоприятной среды – единственный путь к сокращению эмиграции. Отечественные специалисты со своей стороны смогут перенять правление, ослабив зависимость от внешних сил. Зачастую угрозу представляют друг для друга сами же страны третьего мира. Так Китай вытеснил с рынка многих производителей и подорвал традиционные ремесла других стран, предложив взамен дешевые изделия из пластика. Рост среднего класса в догоняющих странах грозит конкуренции специалистам развитых стран и вынуждает их повышать квалификацию и давать детям более гибкое и всестороннее образование. Вместе с тем, с ростом среднего класса растут и местные рынки, а новое сложное производство потребляет больше деталей и труда. Потребности среднего класса, в том числе и образовательные, не могут быть удовлетворены исключительно местными силами. Теряя значительную долю рабочих мест в нижнем секторе среднего класса, граждане развитых стран приобретают дополнительные вакансии преподавателей, специалистов по налогам, разработчиков софта. Выравнивание поля ведет к перераспределению сил. И это главный вызов с точки зрения мировых лидеров. Особенно, когда современное оружие и средства связи оказываются в руках террористических организаций или поощряющих терроризм государств. Мир еще не стал плоским, и антивыравнивающих сил тоже немало. Силы антивыравнивания. Больные, лишенные возможностей и разочаровавшиеся. Афоризм китайского политика. Когда у людей появляется надежда, это и есть средний класс. Уровень жизни у новых представителей этого класса от страны к стране может заметно меняться. Объединяет же их вера в правила игры, упорный труд и лучшее будущее. Кто не имеет надежды, оказывается за границей плоского мира. Основная причина, по которой жители многих развивающихся стран лишены надежды, болезни и отсутствие государственных программ образования и здравоохранения. ВИЧ, туберкулез, малярия и полиомиелит во многих регионах Земли носят эпидемический характер. На борьбу с малярией фонд Гейтса выделил грант в 50 миллионов долларов, сумму ничтожную по масштабам США, но вдвое превысившую ту, которую вкладывали все развивающиеся страны. Но Гейтс не остановился на раздаче лекарств и инструкций. В 2003 году он составил список из 14 великих задач здравоохранения, выделил грант в 250 миллионов долларов и привлек к работе ученых из 75 стран. Этот пионерский комплексный проект существенно ускоряет рождение плоского мира. Между плоским и неплоским миром находится сумеречная зона лишенных возможностей. Причина – неэффективность управления, коррупция, развал экономики, сохранение старых элит или создание новых, паразитирующих на населении. Так живет большинство населения Африки, значительная часть азиатского и латиноамериканского крестьянства. И даже во многих развитых и догоняющих странах остаются глухие углы. В Китае сдерживается внутренняя миграция, и сотни миллионов сельских жителей не причастны к благам цивилизации. В Индии местами сохраняется кастовая система. Основная проблема – обеспечить равный доступ. Так называемая глянцевая Индия охватывает всего 2% населения. Бедняки не имеют доступа к водоснабжению и санитарии. Почти за все им приходится давать взятки. Во многих населенных пунктах отсутствует электричество, а значит и интернет, то есть связь с миром и возможность наладить производство. Главный вызов современного мира – радикализация значительных групп людей, разочаровавшихся. Соприкосновение и взаимопроникновение культур не всегда порождают надежду и желание играть по правилам и обрести будущее. Нередки и разочарование, озлобленность, особенно когда своя, древняя и чтимая культура почему-то не способна дать то, что имеют, как их называют, варвары и безбожники. Антиглобалистское движение представляет собой пеструю смесь из 5 элементов. Либеральной американской молодежи, винящейся за века эксплуатации чужого труда. Старых левых и протекционистских профсоюзов, пытавшихся возродить социализм и изоляционизм в странах бывшего СССР, Индии и Китая. Большого количества пассивного населения, испуганного исчезновением привычных форм жизни. Антиамериканизма, преимущественно исламского. И, наконец, экологических профсоюзных и неправительственных организаций, выступающих не против глобализации, а против глобализации поспешной и непродуманной, многое разрушающей и многих оставляющей за бортом. В самом остром виде разочарование проявляется среди мусульманской молодежи, и авторитарные общества отнюдь не способствуют развитию терпимости и понимания, не предоставляют молодым возможности реализовать свой потенциал, учиться, мечтать о будущем. Накопившуюся в угнетенных массах агрессию используют и фундаменталисты, которые не хотят перемен, видят в открытом обществе угрозу своему положению, и экстремисты, которые рассчитывают, начав с Америки, затем свергнуть и коррумпированные правительства собственных стран. Анализируя происхождение ислама-ленинизма, Фридман вспоминает исторический контекст 20 века, стремительное развитие промышленности, массовая миграция сельского населения, распад общины и традиций. Молодежь в такой ситуации утрачивает самоидентификацию, испытывает сильную зависть к привилегированным классам или странам, не имеет уверенности в будущем. Если не начинают работать социальные лифты, не развивается образование и партнерство и не появляется надежды, то в качестве лидеров выступают Ленин, Гитлер, Муссолини или Бен Ладен, сулящие идеологическую утопию вместо социальной адаптации и внушающие неприкаянным людям собственную гордость. Парадоксальным образом радикалов поддерживают авторитарные правительства, которые во всем винят Америку, евреев или колонизаторов, чтобы не возникало вопросов об их многолетнем бездарном и хищническом управлении. Радикальный ислам – главная антивыравнивающая сила. За 20 лет с 1980 по 1999 годы в арабских странах был зарегистрирован 171 международный патент. Только в Южной Корее за тот же период 16 328 патентов. Население арабских стран за полвека увеличилось вчетверо. Но закрытое общество не позволяет дать молодежи образование и создать больше привлекательных вакансий. Безнадежность порождает чувство униженности, из унижения рождается гнев. Парадокс плоского мира. Все зависят от всех, но методы 20 века экономическим давлением или прямым принуждением навязать правильный образ жизни остались в прошлом. Еще одна угроза – растущее потребление ресурсов, грозящее экологической катастрофой. Это прямое следствие выравнивания и роста уровня жизни в таких огромных странах, как Индия и Китай. Косвенно тем самым поощряются и нефтяные режимы. Китай закупает все больше энергоресурсов и поддерживает цены на нефть. Перспективы плоского мира. Теория Делл и виртуальный халифат. Единственный способ сократить потребление энергии в развивающихся странах – это подать пример. Нужно сознательное отношение к потреблению энергоресурсов, а также активные поиски альтернативных источников энергии, законодательное давление на автопром, чтобы заставить его производить более экономные автомобили. При этом для Запада важно, чтобы Китай и другие страны не отказались от американской мечты. На пороге экологической и геополитической катастрофы необходимо сотрудничество, и главной его темой станет энергетика. Из всемирного производства Китай мог бы превратиться во всемирную лабораторию по осуществлению научных проектов и новых моделей горизонтального международного сотрудничества. Также через сотрудничество и торговлю следует преодолевать и противостояние. В книге «Лексус и оливковое дерево» Фридман выдвигал концепцию: «Страны Макдональдс не воюют друг с другом». Макдональдс как показатель интеграции. Однако Макдональдсы появились всюду, а повышенный уровень потребления, как показывает опыт разочаровавшихся, отнюдь не гарантия миролюбия. Теперь формулируется делловская теория предотвращения конфликтов. Не станут воевать страны, входящие в глобальную систему поставок. Не захотят рисковать работой и репутацией. Делловская теория прошла проверку в декабре 2004 года. Избиратели Тайваня не проголосовали за правящую партию, не желая бросать открытый вызов Китаю. Китай со своей стороны довольствуется статус-кво и не навязывает Тайваню более тесные связи. Также индийско-пакистанский кризис 2002 года рассосался, едва индийские бизнесмены напомнили своему правительству о цене конфликта. Теория Делл не работает применительно к Аль-Каиде и другим террористическим сетям, поскольку те не являются государствами и не вовлечены в международное сотрудничество. Напротив, глобализация, вызвав разочарование многих мусульман, способствовала росту таких организаций, и глобализация же обеспечивает их технически. Прежде всего, интернет и другие средства связи помогают террористам объединяться, собирать средства, вербовать сторонников. Вербовка происходит конвейерным способом, словно поставка товара Walmart. В плоском мире события приобретают громкий резонанс, и для устрашения многих достаточно убить нескольких человек. Интернет – прекрасное средство манипуляции и создания образа врага. Террористы широко используют методы дезинформации и запугивания. В интернете же террористы собирают информацию о противнике. Характер партизанской войны изменился. Намного труднее спрятаться, но легче держать связь, всюду дотянуться и наносить удары в тылу врага. Возрастает опасность ядерной атаки, которая положит конец перспективам плоского мира, если не мира в целом. И возрастает ответственность государств, владеющих ядерным оружием. Главным же противоядием против сил антивыравнивания Фридман считает не ограничения, доступа в интернет, виз, оружие, но стимулирование позитивного воображения и активного предпринимательства, рост связей. Заключение. Позитивное воображение едва ли не единственный способ сделать мир плоским и тем самым спасти его. Если впереди люди видят нечто лучшее, чем оставили позади, то они будут думать о жизни, а не о смерти. И хотя эффективный международный протокол нераспространения ядерного оружия относится к числу главных приоритетов, столь же необходимы реформы в арабском мире и переосмысление глобального лидерства США как лидерства не силы, но ценностей. Вторая половина человечества может стать врагом развитого мира, опасным конкурентом, поспешным потребителем невосстановимых ресурсов, а может стать сотрудником в общем движении к будущему. Многое зависит от поведения развитых стран, и в первую очередь США. Опасной ошибкой Буша автор считает политику после событий 11 сентября и призывает вернуть прежнюю роль Америки, экспортера не страха, но надежды. Современные интернет-технологии позволяют повсюду создавать сообщества, дающие людям возможность не только заработать, но и повысить свою самооценку, реализовать свой потенциал, укрепить связи с другими людьми. Это привлекательнее мученической смерти и скорого рая. Демократия и открытое общество – реальный контекст, в котором молодые люди смогут осуществить бизнес-идеи, реализовать творческий потенциал, высказать свои мысли, претендовать на выборную должность, добиться справедливого суда. Зачем же им взрывать такой мир? Любая демократия, американская и индийская, и даже демократия интернет-сообщества, опирается на общественный договор и власть народа. В таком контексте человек обретает веру в свои силы и думает, что делать, а не кто виноват. Развитию демократии препятствует так называемое проклятие нефти. Богатые энергоресурсами державы не видят необходимости развивать человеческий потенциал. Их власти не зависят от налогоплательщиков и не отчитываются перед ними. Выручку они направляют на укрепление инструментов власти. Армию, полицию, секретные службы. И на личное обогащение. Общественные институты, частное право, независимость судов, свобода слова, образование и наука, международная торговля и иностранные инвестиции – удел стран, развивающих человеческий, а не сырьевой потенциал. Бахрейн – первая страна, исчерпавшая свои ресурсы нефти, после чего здесь была проведена трудовая реформа. Подписан договор о свободной торговле с США, состоялись честные выборы с участием женщин-кандидатов. Выравнивание мира открывает новые перспективы перед жителями развивающихся стран. Это прежде всего право на жизнь, общедоступная медицина, образование, возможность зарабатывать, не покидая родных мест. Для жителей развитых стран это тоже новые возможности. Доступ к неосвоенным ресурсам, рынкам, человеческому потенциалу, в котором теперь выше ценится не дешевый труд, но талант. И в то же время появляются непривычные вызовы. И угроза овладевших всеми современными технологиями террористов. И конкуренция со стороны новых средних классов. Ответом на все вызовы автор считает творческую фантазию. Она поможет привлечь новые народы к западным ценностям и сочетать все лучшее от разных культур. Она же даст жизнь новым товарам и компаниям, то есть сохранит конкурентоспособность молодого поколения. Именно это следует учесть как политикам и предпринимателям, так и родителям, намечающим траекторию образования для своих детей. Вера в будущее и творческая фантазия, равные правила игры и взаимное уважение – основа плоского мира, где есть место всем людям.